тени пропитана кровью, которая вытекала из его отрубленной головы. Вот тебе та самая вещь, какой в Японии не увидишь. Ну и что с этим печеньем делают? Что делают? Обыкновенно. Что, едят? В наших краях все еще верят, что если отведаешь такого печенья, то будешь всегда здоровым и сильным. В это время две девушки поднялись из-за стола. Тань Юннянь с лучезарной улыбкой на лице попрощался с ними. Но когда он увидел, что собралась уходить Хань Фан, он что-то начал говорить ей, то и дело улыбаясь, с таким видом словно умолял о милости. Наконец он поднял руку и показал на меня, сидевшего прямо против него. В конце концов Хань Фан, после некоторого колебания, улыбнувшись, снова села за стол. Мне она очень нравилась, и я украдкой, чтобы никто не видел, тихонько взял ее руку. «Ведь такое суеверие — позор для страны», — продолжал Тань Юннянь. «Я, как врач, всегда и везде стараюсь бороться с этим. Это все потому, что у вас существует такая казнь, как обезглавливание. Хотя в Японии, например, едят тушеный мозг. Не может быть. Представь себе это так. Я сам ел. Правда, в детстве». Во время разговора я заметил, что в комнату вошла Юйлань. Поговорив с хозяйкой, она села рядом с Хань Фан. Тань Юннянь, заметив ее, снова отвернулся от меня и стал рассыпаться перед ней в любезностях. Здесь, в комнате, она оказалась красивее, чем при свете дня. Особенно хороша была ее улыбка, сверкавшая белоснежной эмалью зубов. Однако ровный ряд ее зубов невольно напомнил мне о белках. Белки по-прежнему безостановочно сновали вверх и вниз в проволочной клетке рядом с окном, занавешенным куском красного ситца. «Ну как, попробуешь?» Тань Юннянь разломил печенье и протянул мне. Вместе разлома печенье было такого же темно-коричневого цвета. «Не говори глупостей». Разумеется, я отказался. Тань Юннянь, громко засмеявшись, предложил тогда кусочек печенья Линь Дадзяо. Линь Дадзяо, состроив гримаску, оттолкнула его руку. Он повторил эту шутку еще с несколькими девушками. И тут он вдруг положил коричневый кусочек перед Юйлань, которая сидела не шелохнувшись, все с тем же застывшим выражением приветливости на лице. У меня вдруг появилось желание понюхать это печенье. «Эй, мне тоже дай посмотреть». «Ладно, у меня тут еще половина осталась». И Тань Юннянь швырнул мне кусочек печенья. Я поднял его со стола, куда он упал между блюдцем и палочками для еды. Но когда я взял в руки этот кусочек, у меня вдруг пропало всякое желание нюхать его, и я молча бросил печенье под стол. В это время Юйлань, глядя прямо в глаза Тань Юннянью, обменялась с ним несколькими фразами. Потом она взяла печенье и, обращаясь ко всем присутствующим, быстро-быстро заговорила. Взоры всех были устремлены на нее. «Ну что, переводить тебе?» — произнес Тань Юннянь, облокотившись со стол и положив подбородок на руки. Он говорил медленно, и у него подозрительно заплетался язык. «Да, переводи, пожалуйста». «Так переводить? Только я буду переводить буквально слово в слово. Я охотно отведаю крови моего любимого Хуана». Я ощутил дрожь. Это дрожала рука Хань Фан, опиравшаяся о мое колено. «И вы все тоже, как и я, своих любимых». Тань Юннянь еще продолжал переводить, а Юйлань уже откусывала своими прелестными зубками пропитанное кровью печенье. Как я и рассчитывал, через трое суток, 19 мая, часов в 5 вечера, я снова стоял, опершись о перила, на палубе того же парохода Юаньцзян. Громоздившие белые стены и черепичные кровли Чанша вызывало у меня какое-то неприятное, жуткое чувство. Не иначе как всему виной было вечернее солнце, опускавшееся с каждой минутой все ниже и ниже. Я стоял с сигарой в зубах, и перед моим мысленным взором снова и снова возникало любезно улыбающееся лицо Тань Юннянь. Он почему-то не пришел меня проводить. Юаньцзян отчалил не то в 7, не то в 7:30. После ужина я в своей каюте при тусклом свете лампочки принялся подсчитывать расходы за время пребывания в Чанша. А передо мной на маленьком, едва в полметра шириной столике, лежал веер, и розовая кисть его свешивалась вниз. Этот веер забыл кто-то, кто был здесь до меня. Водя карандашом по бумаге, я то и дело снова вспоминал лицо Тань Юньняня. Я не мог понять, зачем он заставил страдать Юйлань. Что же касается моих расходов, то они, я это до сих пор помню, составили в пересчете на японские деньги ровно 12 йен 50 центов. Декабрь 1925 года.